и разрешить ей пожить у нас. А через год можно будет принять ее в нашу семью», — добавила Фэнзе в заключение. «А что тут плохого?» — согласилась матушка Дзя. «Очень хорошо, что ты так добра. Но принять ее в дом раньше, чем через год, действительно нельзя». Фэнзе снова отвесила земной поклон матушке Дзя и попросила. «Бабушка, прикажите двум женщинам, чтобы они проводили ее к госпожам и объявили ваше решение». Матушка Дзя приказала женщинам проводить Эрдзе к госпоже Син, а потом к госпоже Ван. Госпожа Ван была обеспокоена всеми этими событиями, потому что слыхала, что об Эрдзе ходит дурная молва. Но как только она увидела девушку и узнала суть дела, недовольство ее мгновенно исчезло. Таким образом, все препятствия были устранены, и Эрдзе открыто поселилась во флигеле. Между тем, Фэнзе тайно подослала своего человека к Джан Хуа. Он убеждал Джан Хуа настаивать на браке с Эрдзе и обещал ему богатое приданое и деньги на обзаведение хозяйством. Надо сказать, что у Джан Хуа не было на это никакого желания и не хватало смелости подавать в суд на семью Дзя. Да и на первом же судебном разбирательстве человек, выступавший в качестве ответчика вместо Дзяджуна, говорил: «Джан Хуа расторгнул брачный договор, а поскольку мы приходимся родственниками его будущей жене, мы взяли ее к себе, и ни о каком насилии не может быть и речи. Все дело в том, что Джан Хуа просрочил нам уплату долга и, желая увильнуть от уплаты, возвел ложное обвинение на нашего младшего господина Дзяджуна». Судьи, разбиравшие дело, находились в родственных отношениях с семьями Ван и Дзя и, кроме того, получили взятку. Поэтому они обвинили Джан Хуа в том, что он бродяга и занимается клеветой, и велели отколотить парня. Цин Эр дал стражникам за Джан Хуа денег, и его поколотили, не очень сильно. Затем Цин Эр снова стал подстрекать Джан Хуа. «Ведь этот брак заключили твои родители. Вот и требуй, чтобы свадьба состоялась, и любой судья вынесет решение в твою пользу». Джан Хуа наконец решился и снова подал жалобу в суд. Ван Синь, разузнав об этом, объяснил судье, для чего это сделано, и тот вынес решение. «Джан Хуа, бравший в долг деньги у семьи Дзя, должен полностью их вернуть. Что же касается жены, то если у Джан Хуа есть средства, он может забрать ее». Судья распорядился вызвать отца Джан Хуа и объявить ему приговор. Отец Джан Хуа, которому Цин Эр успел уже все рассказать, обрадовался, что наконец ему удастся женить сына и получить немного денег, поэтому прямо из суда отправился в дом Дзя с намерением забрать Эрдзе. Фэнзе с перепуганным видом бросилась просить заступничества у матушки Дзя. Все это получилось потому, что супруга брата Дзядженя не умеет устраивать подобные дела, жаловалась она. Оказывается, семья Джан не расторгла брачный договор и решила подать на нас в суд. И вот теперь суд вынес такое решение. Матушка Дзя приказала вызвать госпожу Ю и велела ей уладить дело по своему усмотрению. «Поскольку твоя младшая сестра просватана с детства и договор о браке не был расторгнут, так поступать было нельзя», — заметила матушка Дзя. «Куда это годится, если люди подают на нас в суд?» Как могло случиться, что брак оказался нерасторгнутым?